То есть шмоток полно, мебель классная, стереоустановка, ковры, цветной телевизор, кассетный магнитофон, музыки навалом, жратвы полный холодильник, бар, балы можно закатывать. И, судя по немытой посуде, сваленной на кухне, там был сабантуй перед отъездом человек на 20. На бокалах помада губная в спальне, все в простыни со следами бурной любви. Я всю посуду отправил на опыление и дактилоскопирование, это само собой, а в гараже обнаружил тайник, но, как и сказал Акеев, тайник пуст. Там же в гараже валяются два матраца, я думаю, на них спали Белкин и Рыбаков. И веревку нашел, похоже, их там держали связанными. Гараж на отшибе, кирпичный, с ямой. Хоть месяц там людей держи, только рот им заткни, чтобы не орали. Но самое интересное вот. Он показал мне обычную магнитофонную кассету. Больше 3 часов обыск делали и музыку заодно слушали. Грех не слушать такую аппаратуру, я любитель. И вдруг, вот, послушайте. Ожерельев вставил кассету в портативный магнитофончик «Весна», включил, и мы, Пшеничная, Маленина, я и Бакланов, он закончил свою операцию и задержался в дежурной части, чтобы дождаться меня, услышали с полуфразы энергичный молодой мужской голос. 16 глицеологов-ученых плюс рабочие. Каждый может спуститься с гор в Чаршангу или Джаркурган. Почему нет? Никто его не остановит. Пограничная зона — это же нормальное место. Люди живут как везде. Базар есть, магазины, только въезд в эти места по пропускам. А так, а аэродром далеко? — спросил другой мужской голос. Да прямо в Чаршанге. Улица кончается, начинается аэродром. Обыкновенное поле, маки растут. А ограждение, охрана? Да никакого ограждения, это же колхозная авиация. А охрана есть, конечно. Какой-то старик на костыле, это от колхоза. И один пост держат там пограничники. То есть, ну, присылают одного солдата дежурить, поскольку это все-таки самолет, можно и за границу драпануть. Теоретически, конечно. А практически? Ну, практически надо пароли знать. Там пеленгаторы по всей границе. Чуть что, ракета, земля, воздух и привет. Налетчики знают пароли? Военные знают, конечно. А далеко военный аэродром? Близко. 3 километра. Но я на нем не был. Ты говоришь, там пеленгаторы по всей границе. А куда они в увольнение ходят? Ну, солдаты из ПВО. А куда там ходить? Там ходить некуда. В кино и на танцы. А офицеры? Да и офицеры туда же. А ты хочешь за границу драпануть? Ну, так это просто. Там корейцы живут на границе с Афганистаном. Там целые корейские совхозы и колхозы у нас опиумный мак разводят. Да ты это знаешь, наверное, раз целый гроб опиума в Баку привез. Так вот, они постоянно в Афганистан шныряют. Переправляют туда партии опиума. И пограничники на это сквозь пальцы смотрят. Я там пил с начальником погранзаставы, мы с ним упились до чертиков, так он мне рассказывал. Корейцы в Афганистане толкают опиум за валюту, возвращаются домой, и там им валюту на наши рубли меняют. И всем выгодно, и государству, и контрабандистам. При этом у них и оружие, и все есть. Я бы об этом такой очерк закатал, если бы можно было. Так что пересечь там границу — это плевое дело, нужно только глаза подрезать, как у корейцев. И рассказчик расхохотался. Собственной шутки смех был какой-то чрезмерный, возбужденный, как и весь рассказ. А как фамилия этого начальника погранзаставы? Майор Рыскулов. Только ты его не подкупишь и не подумай. Потрясающий мужик. В лед медики из пистолета сбивает. Он мне собаку дарил, пограничную овчарку. Ну а куда мне собаку? Я по всей стране летаю. Слушай, по-моему, мне еще нужен угольчик, а то весь кайф уходит уже. Ожерельев остановил магнитофон. К сожалению, это все, Игорь Юрьевич. Я перевернул весь дом, прослушал все остальные пленки. Нет ни продолжения, ни начала. Но Акеев опознал голоса. Да вы и сами, наверное, уже поняли, кто это. Да, это Белкин и доктор, которого зовут Борис. Я подумал, что еще несколько часов назад пленка эта была для следствия бесценна. А теперь она уже практически ни к чему. Мы уже знаем даже, что Гридасов проник в эту погранзону и подкупил там кого-то за 200 тысяч, может быть, вертолетчиков, может быть, офицеров ПВО, или даже самого начальника погранзаставы Рыскулова. Голос отвечавшего на вопросы Белкина был непринужденно раскованный и разве что излишне возбужденный. Но и это меня уже мало интересовало, потому что пленка была старая, запись сделана не позже 26 мая, до убийства Рыбакова Султана, после чего преступники покинули дачу и увезли с собой Белкина. А вот где он сейчас? Что с ним? Жив? В здравой памяти или уже без нее? Единственное, о чем свидетельствовала эта найденная ожерельевым пленка, что глава шайки доктор Борис гипнозом или наркотическими средствами или сочетанием того и другого действительно может заставить человека развязать язык. Потому что вряд ли Белкин по доброй воле и в здравом рассудке стал бы своему похитителю рассказывать все это. Так же, как вряд ли Сысоев по своей воле вдруг назвал бы этому доктору шифр своего домашнего сейфа.